Ну что, у меня первая покупка в рассрочку через платформу, отличную от нас, с Кипра. Ура, мы разобрались с этим всем. Девушка уже получила доступ, все прекрасно. В общем, если я за эту неделю закрываю еще парочку ВИПов, то за март, Стас, я выхожу на миллион. Это для меня прям, слушай, такой что-то стимул сейчас. Так что вот, я очень-очень рада.